представить его как настоящего, а не будущего мужа. Ну, ничего этого я точно не знаю и не хочу знать. Но похоже на то, что Дедрик заигрывал с другой женщиной. И эта женщина Мэри Джером. Совершенно очевидно, что они собирались провести эту ночь здесь вдвоем, вместе. Но Дедрика похитили раньше, чем он смог предупредить ее. Все факты сходятся. Ну, и становится понятным, почему она боялась допроса полиции и уехала отсюда до нашего появления, пригрозив вам револьвером. И я рад этому. Рад. Он помолчал, ожидая, скажу ли я что-нибудь. Но я промолчал. А действительно, факты как будто сходились. Вот почему я и решил поговорить с вами, Мэллоуи. Продолжал он, холодно глядя на меня. Дедрик похищен. Окей, нам придется этим заняться. Но вас... вас это не должно касаться. Вы должны помалкивать о Мэри Джером. Если вы начнете болтать о ней... то пожалеете. Я арестую вас обоих как свидетелей, скрывающих улики от полиции. А мои ребята как следует поработают с вами. Я обещаю вам это, если газетчики получат какие-нибудь сведения от вас. Я не потерплю никакой двойной игры в этом деле. По отношению к миссис Дедрик я буду как можно более предупредителен. С нее достаточно того, что ее мужа похитили. И она не должна знать, что ее к тому же он еще и обманывал. Вам понятно? Я подумал о влиятельных друзьях миссис Дедрик. Наверное, Брэндон получил внушение от губернатора. В данном случае капитан заботился не о ее чувствах и переживаниях, а о своей собственной карьере. «Да», — сказал я. «Окей, окей», — ответил Брэндон, вставая. «Вы можете убираться отсюда, и советую вам подальше держаться от этого дела. Иначе я заставлю вас пожалеть о том, что вы родились на этот свет». «Для нас это ощущение не будет новым», — лениво ответил Керман, направляясь к двери. «Почти каждое утро я просыпаюсь с подобной мыслью. Убирайся, убирайся!» — рявкнул Брэндон. И мы вышли. Глава вторая. На следующий день... я сидел у себя дома, раздумывая, стоит ли лечь пораньше спать, или лучше открыть новую бутылку виски и провести время с ней. И вдруг зазвонил телефон. Я поднял трубку. «Hello». Судя по звукам вальса, доносившегося из трубки, звонок был, очевидно, из кантри-клуба. «Мистер Мэллоуи?» — спросил низкий голос. «Да-да. С вами, — говорит Сирена Дедрик. В данный момент я нахожусь в кантри-клубе. Вы не могли бы приехать сюда? Я хочу предложить вам работу». Хотелось иметь ее своей клиенткой. Поэтому я ответил: «Конечно, миссис Дедрик, я сейчас же приеду». «Как я смогу найти вас?» «Я буду ждать вас на стоянке в своей машине, в черном Кадиллаке. Когда вы приедете?» «Через четверть часа. Я вас подожду четверть часа, но не больше». После этого она повесила трубку.